Но когда с Годуновыми было покончено, и когда самозванец с горстью поляков был в Москве, Шуйский начал повторять прежнее свидетельство свое. Он объявил торговому человеку Федору Коневу и какому-то Косте лекарю, что новый царь — самозванец, и поручил им разглашать об этом тайно в народе. Но Конев и Костя не умели сделать этого тайно. Басманов узнал о слухах, узнал, от кого они идут, и донес царю. По польским известиям, Шуйский хотел поджечь посольский двор, занимаемый поляками. 23 июня Шуйский был схвачен, и Лжедмитрий отдал дело на суд собору, на котором, кроме духовенства и членов думы, были и простые люди, ибо летописец говорит, что из простых людей никто не был за Шуйского, все на него кричали. По некоторым иностранным известиям, самозванец сам оспаривал Шуйского и уличал его в клевете, причем говорил с таким искусством и умом, что весь собор был приведен в изумление и решил, что Шуйский достоин смерти. 25 число назначено было для исполнения приговора. Шуйский был уже выведен к плахе, уже прочитана была ему сказка или объявление вины, уже простился он с народом, объявив, что умирает за правду, за веру и народ христианский, как прискакал гонец с объявлением помилования. Источники разногласят в названии лиц, которые убедили Лжедмитрия помиловать Шуйского. Одни называют бояр, другие — поляков, и именно секретаря царского, Бучинского, некоторые — Афанасия Власьева. Известие, что убедила к тому царица Марфа, мы принять не можем, ибо ее не было еще тогда в Москве. Как бы то ни было, Шуйского вместе с двумя братьями сослали в галицкие пригороды, имение отобрали в казну. Но прежде, нежели они достигли места ссылки, их возвратили в Москву, отдали имение и боярство. Известить народ о восшествии на престол нового царя должен был патриарх. Первым из русских архиереев, признавшим торжественно Лжедмитрия, был рязанский архиепископ Игнатий, родом грек, прежде бывший архиепископом в Кипре и пришедший в Россию в царствование Федора Иоанновича. Когда Лжедмитрий был в Туле, Игнатий, к епархии которого принадлежала Тула, встретил его здесь как царя. Этого-то Игнатия 24 июня возвели в патриархи. Новый патриарх разослал по всем областям грамоты с известием о восшествии Дмитрия на престол и возведении его, Игнатия, в патриаршеское достоинство по царскому изволению. Причем предписывал молиться за царя и за царицу-мать, и, между прочим, чтобы возвысил Господь Бог их царскую десницу над латинством и бусурманством. Но признание Игнатия не могло окончательно утвердить нового царя на престоле. Это могло сделать только признание матери, царицы Марфы. Великий мечник, новое достоинство придворное, учрежденное Лжедмитрием по образцу польскому, знаменитый впоследствии князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, был послан за Марфою и привез ее в Москву 18 июля. Царь встретил ее в селе Тайнинском и имел с ней свидание наедине в шатре, раскинутом близ большой дороги. Говорят, Марфа очень искусно представляла нежную мать. Народ плакал, видя, как почтительный сын шел пешком подле кареты материнской. Марфу поместили в Вознесенском монастыре, куда царь ездил к ней каждый день. Вскоре по приезде матери 30 июля Лжедмитрий венчался на царство по обыкновенному обряду. Объявлены были милости. Мнимый дядя царя, Михаил Федорович Ногой, получил звание конюшего боярина. Филарет Никитич Романов возведен в сан ростовского митрополита. Брату его, Ивану Никитичу, дано боярство. Бывший царь и великий князь Тверской Симеон Бекбулатович был также вызван из ссылки и явился при дворе с прежней честью. Мнимый сын Грозного не боялся его совместничества. Между пожалованиями видим и небывалые. Двое думных дьяков, Василий Щелкалов и Афанасий Власьев, были произведены в окольничие. Замечательно, что Лжедмитрий, еще будучи в Польше, говорил о покровительстве, оказанном ему Щелкаловыми. И замечательно, что Борис удалил Василия Щелкалова от дел. Из родственников и приверженцев бывшего царя подверглись ссылке 74 семейства. Не проходило дня, в который бы царь не присутствовал в Думе. Иногда, слушая долговременные бесплодные споры думных людей о делах, он смеялся и говорил: «Столько часов вы рассуждаете, и все бестолку. Так я вам скажу, дело вот в чем». И в минуту, ко всеобщему удивлению, решал такие дела, над которыми бояре долго думали. Он любил и умел поговорить. Как все тогдашние грамотеи, любил приводить примеры из истории разных народов. Рассказывал и случаи собственной жизни. Нередко, впрочем, всегда ласково упрекал думных людей в невежестве, говоря, что они ничего не видали, ничему не учились. Обещал позволить им ездить в чужие земли, где могли бы они хотя несколько образоваться. Велел объявить народу, что два раза в неделю по средам и субботам будет сам принимать челобитные, предписал приказом решать дела без посулов. Когда поляки советовали ему принять строгие меры против подозрительных людей, то он отвечал им, что дал обет Богу не проливать христианской крови, что есть два средства удерживать подданных в повиновении. Одно — быть мучителем, другое — расточать награды, не жалея ничего. И что он избрал последнее. Он велел заплатить всем те деньги, которые были взяты взаймы еще Грозным и не отданы.